Глава шестая. Онемев, мои пальцы выпустили шкатулку. Я пошатнулся от сильного удара и, потеряв равновесие, стал падать, думая при этом только об одном. Ни в коем случае нельзя опираться на ногу. Выронив связку ключей, я схватился правой рукой за спинку черного кожаного стула, чтобы устоять. Но он, переворачиваясь под моим весом, упал и приземлился на меня, оказавшегося на ковре среди многочисленных ножек стульев, стола и костылей. В спину мне упиралась зеленая шкатулка. Вне себя от ярости, пытаясь понять, что происходит, я, наконец, собрался с духом, чтобы со всей душой и искренностью сказать одно единственное слово — «Сука!». Бросив на меня злобный взгляд, она подошла к телефону и нажала три кнопки срочного вызова. «Полиция!» — сказала она, и как только ее соединили, продолжила. «Полиция! Я хочу сообщить о краже со взломом. Я поймала грабителя». «Я брат Гревилла», — глухо возразил я, продолжая оставаться на полу. В тот момент до нее это, похоже, не дошло. Я решил повторить уже более громко. «Я брат Гревилла». «Что?» — спросила она отсутствующим голосом. «Господи, ты что, глухая? Я не грабитель. Я брат Гревилла Фрэнклина». Я осторожно попытался принять сидячее положение и обнаружил, что совсем обессилел. Она положила трубку. «Почему же ты не сказал сразу?» — спросила она. «А у меня, благодаря тебе, была такая возможность. И кто ты сама? Какого черта ты врываешься в дом моего брата и калечишь людей?» Она держала наготове свою страшную штуку, которая меня ударила, и смотрела на меня так, словно ждала, что теперь я, в свою очередь, наброшусь на нее, чего мне по известным причинам хотелось. За последние 6 дней я был избит лошадью, хулиганом и женщиной. В конце концов, я умру от того, что по мне пройдет едва начавший ходить ребенок. Я потрогал пальцами правой руки лоб, потом поднес ладонь ко рту с мыслями о беспросветном мраке жизни вообще. «Что с вами?» — спросила она после некоторого молчания. «Ровным счетом ничего», — убирая от лица руку, медленно произнес я. «Я вас просто стукнула», — с осуждением в голосе сказала она. «Может, мне вам тоже съездить этой штукой, чтобы вы почувствовали, каково это?» «Вы разозлились». В ее голосе слышалось некоторое удивление. «Вы не ошиблись». С трудом поднявшись с пола, я поставил упавший стул и сел на него. «Так кто же вы?» — повторил я. Но я уже знал, кто она. Та женщина, которую я слушал по автоответчику. Я узнал ее голос. Граненое стекло. «Где ты, дорогой? Я люблю тебя». «Вы звонили ему на работу?» — спросил я. «Вы миссис Уильямс?» Она, казалось, задрожала и внутренне сникла. Миновав меня, она подошла к окну и посмотрела в сад. «Он правда умер?» — спросила она. «Да». Ей было 40, а может и больше, почти с меня ростом. Совсем не хрупкая и миниатюрная. Решительная и властная женщина, пребывающая в мучительных переживаниях. На ней был плащ с кожаным поясом, несмотря на то, что уже несколько недель не шел дождь, и строгие черные туфли. Ее густые темные волосы были гладко зачесаны назад, завиваясь над воротником, и искусная стрижка создавала скромный ухоженный вид. На ней не было видно никаких украшений, едва заметные остатки помады на губах и никакого запаха парфюмерии. «Как?» — наконец спросила она. У меня было большое желание ничего ей не рассказывать, отомстить за неожиданное нападение, причинить ей боль, расквитаться. Но это не имело смысла. Я знал, что в результате испытал бы больше стыда, чем удовлетворения. И, поборов в себе эти чувства, я коротко объяснил ей про строительные леса. «Это случилось в пятницу днем», — завершил я рассказ. Он сразу потерял сознание и скончался рано утром в воскресенье. Медленно повернув голову, Она посмотрела мне в лицо. «Вы Дерек?» — спросила она. «Да». «Я Клариса Уильямс». Никто из нас не сделал попытки протянуть друг другу руку. На мой взгляд, это было бы неуместно. «Я пришла взять кое-какие свои вещи», — сказала она. «Я не ожидала никого здесь увидеть». «Это типичное оправдание», — подумал я. «А если бы я и вправду оказался грабителем, она бы не дала унести мне всякие старинные вещицы». «Какие вещи?» — спросил я. Немного помедлив, она, наконец, ответила. «Несколько писем, вот и все». Клариса перевела взгляд на автоответчик, и ее лицо заметно напряглось. «Я прослушал эти записи», — сказал я. «Боже мой! Почему это вас так беспокоит?» «Похоже, у нее были на это свои причины, но она не собиралась мне о них рассказывать, по крайней мере, в тот момент». «Я хочу их стереть», — произнесла она. «Это было одной из причин моего прихода». Она взглянула на меня, но у меня не было никаких оснований для возражений, и я ничего не ответил. Осторожно, словно каждый шаг требовал моего разрешения, она неловко подошла к автоответчику, перемотала пленку и нажала на запись, сменяя безмолвием все, что там было записано. Затем, вновь перемотав пленку, она нажала на воспроизведение, и уже не были слышны те отчаянные призывы. «Кто-нибудь еще слушал?» «Не думаю, если только уборщица имела такую привычку. Похоже, она сегодня приходила». «О, Господи! Там же нет вашего имени». «И что я ее успокаиваю?» — думал я. Я все еще ощущал слабость в руках и с содроганием вспоминал тот страшный удар. «Хотите выпить?» — неожиданно спросила она. «У меня был жуткий день». Она подошла к подносу с бутылками и налила в большой стакан водки. «Что вы будете?» «Воду», — ответил я, — «двойную». Поджав губы, она со стуком поставила бутылку на стол. «Соду или тоник?» — холодно спросила она. «Соду». Она налила мне в стакан содовой и немного разбавила свою водку тоником. Лед был внизу в холодильнике, однако никто об этом не упомянул. Я обратил внимание, что она оставила свое смертоносное оружие возле автоответчика, предполагая, что я, очевидно, уже не представлял для нее никакой угрозы. Словно избегая непосредственного контакта, она с официальным видом поставила мой стакан возле меня на стол между маленькими каменными мишками и хризантемами и сделала несколько больших глотков из своего. «Лучше, чем транквилизаторы», — подумал я. «Алкоголь снимает стресс, лечит душевную боль. Самая лучшая в мире анестезия. Я бы и сам с удовольствием не отказался». «Где ваши письма?» — спросил я. Она включила настольную лампу. Сгущавшиеся за окном в саду сумерки резко превратились в ночь, и я всей душой желал, чтобы она поторопилась, потому что сам хотел домой. Клариса посмотрела на книжный шкаф, занимавший почти всю стену. «Я думаю, там, в какой-нибудь книжке». «Тогда начинайте искать, а то это может занять всю ночь». «Вам нет необходимости ждать». «Думаю, придется», — сказал я. «Вы что, мне не верите?» — спросила она. «Нет». Она в упор посмотрела на меня. «Почему?» «Я не сказал, что из-за алмазов. Я никому не доверял. Я не знал, кого мог без опаски попросить найти их, или кто мог их искать, чтобы украсть, если бы знал, что их можно найти». «Я вас не знаю», — сказал я безразличным тоном. «Но я...» — она замолчала, пожав плечами. «Кажется, я тоже вас не знаю». Она подошла к книжным полкам. Некоторые из этих книг пустые. «Ах, Гревилл», — подумал я, — «как же я смогу найти, что он спрятал?» Я предпочитал прямые дорожки. Его же мысли блуждали по лабиринту. Клариса стала вынимать книги с нижних полок и открывать обложки. Однако, как мне показалось, не методично одну за другой подряд, а в основном те, у которых были синие корешки. Через некоторое время она нашла одну пустую и, стоя на коленях, с нарочитым сарказмом открыла ее на полу, чтобы я мог убедиться в том, что она ничего не пыталась взять оттуда тайком. Внутри книги оказалась синяя бархатная шкатулка с плотно закрытой крышкой, которая открывалась за петельку. Когда она открыла ее, обнаружилось, что синее бархатное нутро было совершенно пустым. Пожав плечами, она закрыла книжку, сразу ставшую похожей на все остальные, и водворила ее на полку. Через несколько секунд нашлась еще одна аналогичная, но на сей раз отделанная красным бархатом. В ней лежал один конверт. Не притрагиваясь к нему, она перевела взгляд на меня. «Это не мои письма», — сказала она, — «не моя бумага». Гревилл оставил завещание, согласно которому все его имущество переходит ко мне. В отличие от меня, она, похоже, не нашла в этом ничего необычного, хотя он наверняка поступил так для простоты и в спешке. И если бы у него было больше времени, он бы, безусловно, его изменил. «Вы бы лучше посмотрели, что здесь», — спокойно сказала она и, вынув конверт, протянула его мне. В конверте, который оказался незаклеенным, лежал один единственный витиеватый ключик, около 4 дюймов длиной, с плоским резным ушком и маленькими, но замысловатыми зубчиками на тоненьком конце. Положив его на ладонь, я показал ключик ей и спросил, не знает ли она, от чего он. Она покачала головой. Я его раньше не видела. Затем, помолчав, добавила. У него было много тайн. Я слушал, как она говорила это задумчивым голосом. Сейчас ей, видно, удалось взять себя в руки. Она казалась совершенно другой до того, как Аннет сообщила ей, что Гревилл умер. На пленке в голосе явно слышалась паника. Аннет лишь подтвердила ее страшные опасения, благодаря чему нараставшее отчаяние сменилось, как я полагал, фальшивой невозмутимостью. Скрытный человек, много тайн. Гревилл, по всей вероятности, был с ней не более откровенен, чем со мной. Я положил ключ обратно в конверт и протянул его ей. «Пусть лучше, пока останется в книге», — сказал я, — «пока я не найду, от какого он замка». Положив ключ в книгу, она поставила ее на полку и вскоре нашла свои письма. Они не были перевязаны романтическими ленточками, просто перетянуты обыкновенной резинкой. Судя по виду, большинство из них хранились не очень бережно. Клариса посмотрела на меня, не поднимаясь с коленей. «Я не хочу, чтобы вы их читали», — произнесла она. «Чтобы он вам там не оставлял, они мои, а не ваши». Я удивился, почему ей с такой срочностью понадобилось уничтожить все свои следы в этом доме. Из любопытства я бы, конечно, с интересом прочел эти письма, если бы сам наткнулся на них. Но сейчас вряд ли мог требовать от нее разрешения ознакомиться с любовными письмами. В том случае, если они действительно были любовными. «Покажите мне лишь небольшой отрывок», — попросил я. В ее глазах появилась горечь. «Вы действительно мне не верите, да? Я бы хотела знать причину». «В минувшие выходные кто-то вломился к Гревиллу в офис», — сказал я. «И я не совсем понимаю, что они там искали». «Нужны мои письма», — твердо заявила она. «Покажите мне только одну страницу», — попросил я, — «чтобы рассеять мои сомнения». Я думал, что она все равно мне откажет. Тем не менее, после недолгих размышлений, Клариса сняла с них резинку и, бегло просмотрев, нарочито безразлично протянула мне одну страничку. Там было написано: «И до следующего понедельника моя жизнь будет лишена всякого смысла. Что мне делать? После твоих прикосновений я всячески избегаю его. Это ужас. Я постоянно ссылаюсь на головную боль. Я очень люблю тебя. К. Я молча вернул страничку, испытывая чувство неловкости за свою назойливость. «Возьмите их», — сказал я. Несколько раз моргнув, она вновь стянула письма резинкой и положила эту небольшую пачку в черную кожаную сумку, лежавшую возле нее на ковре. Нащупав на полу костыли, я попытался подняться, сосредотачиваясь на ручке левого костыля и стараясь не опираться на него всем весом. Кларисса Уильямс с некоторой неловкостью наблюдала за тем, как я подошел к креслу Гревилла. «Послушайте», — сказала она, — «я не поняла. Я имею в виду, что когда я вошла и увидела, как вы что-то воруете, то есть подумала, что воруете, я и не заметила костылей». Это было похоже на правду. Настоящие грабители не разгуливают на деревяшках, а когда она ворвалась, я отложил свои подпорки в сторону. Она была слишком на взводе, чтобы задавать вопросы, охвачена горем, тревогой и страхом при виде незваного гостя. Правда, мне от всего этого не было легче, и хотелось бы, чтобы она, черт возьми, все-таки спросила, прежде чем нападать на меня. Интересно, как бы она объяснила свое присутствие здесь полиции, случись той приехать, когда она торопливо уничтожала следы своего пребывания в этом доме. Возможно, поняла бы свою ошибку и просто ушла, оставив лежать на полу обезвреженного грабителя».